Под глазами у нее залегли глубокие тени, и даже волосы потеряли свой обычный блеск. Она все это знала, потому что иногда смотрела на себя в небольшое прямоугольное зеркало, висевшее в палате над умывальником, и чем хуже она выглядела, тем, казалось, с большим удовольствием оглядывала свое лицо. Пусть я буду старая, страшная, лишь бы мама была здорова, и лишь бы с Сережей все было хорошо. Похоже, что тот, кому были адресованы эти слова, сжалился над ней наконец, потому что настал день, когда Владимир Георгиевич, которого она встретила однажды утром в больничном коридоре, сказал, что скоро Зинаиду Федоровну можно будет выписать. В этот день Наташа впервые ночевала дома. Это был первый по-настоящему теплый день. Наташа вместе с Сережей принялась за мытье окон. К возвращению Зинаиды Федоровны надо было привести квартиру в порядок. Протирая стекла газетой, Наташа поймала себя на том, что тихо напевает какую-то мелодию. Это была песенка в исполнении Эдит Пиаф, которую они с Филиппом слушали, сидя в маленьком скверике у фонтана в центре Парижа. Она доносилась из открытого окна, в котором сидела ужасно смешная, тощая, черно-белая кошка. Филипп сказал тогда, что песенка называется «Жизнь в розовом цвете» и что содержание ее соответствует моменту. «Не думать, не думать, не думать, заберу маму из больницы, и жизнь как-то наладится», — говорила себе Наташа и принималась со стервенением тереть стекло, пока оно не начинало скрипеть. Надо было подумать о насущных делах. Ей предстояло поговорить с Аркадием Николаевичем, сходить на работу, чтобы задним числом оформить отпуск за свой счет, сбегать в школу, где через два дня заканчивались занятия, и договориться, чтобы Сережу аттестовали или, если нужно, назначили переэкзаменовку на осень. Надо было срочно встретиться с Ленкиным жильцом и забрать квартплату за май. Из этих денег придется отдать накопившиеся за это время долги и немного оставить на жизнь, потому что до зарплаты еще далеко. Конечно, было не совсем удобно перед Ленкой, которой она оставила $1000 вовсе не для того, чтобы потом забрать. Но иначе не получалось. Зинаиду Федоровну с Сережей необходимо было отправить на дачу, а дача стоила немалых денег. Поэтому ничего не поделаешь, придется обо всем рассказать Ленке. О проделках бывшего мужа, о его поручениях, о черном платье и, главное, о своем несостоявшемся романе. Наташа ясно представила себе, как Ленка, узнав обо всем, непременно скажет: «Я же говорила». Впрочем, все это было не так важно. Главное, что мама скоро будет дома, и что Сережу надо как можно скорее увозить из Москвы. На следующий день они отправились в школу. Это было 25 мая, день последнего звонка.